Глава 5. Власть наблюдений и как ее использовать. В этой главе мы будем говорить в общем о том, что уже рассматривали. Только добавим еще один элемент – время. Имея достаточно времени, можно по-настоящему хорошо узнать человека, опытны ли вы в считывании людей или нет. Но истина заключается в том, что порой времени очень мало. Иногда нужно быстро оценить характер человека, считанные минуты, а то и секунды. Здесь мы поговорим о способах, с помощью которых будем оценивать людей, наблюдать за их поведением, слушать, как они говорят, и эффективно заниматься холодным чтением с чистого листа, имея в своем распоряжении очень ограниченные контекстуальные ключи. Все, наверное, знают, как не очень честные экстрасенсы и медиумы проводят сеанс общения с мертвыми. Медиум вбрасывает в аудиторию туманный и неоднозначный ключ и ждет, кто его поймает. Затем немного расширяет охват. Если клиент в зрелом возрасте, медиум делает намек на ребенка или супруга, зная, что у большинства людей в этом возрасте есть дети и супруги. В зависимости от едва уловимой реакции на этот нюанс, медиум сужает круг. Суть процесса в том, тонкую настройку чего именно мы пытаемся произвести, а не в результате как таковом. То есть желание обмануть людей, заставив думать, что они общаются с погибшими родственниками. На самом деле, есть некоторые научно подкрепленные методы, которые позволяют быстро делать весьма точные заключения. Главное – знать, как их применять. Как использовать метод тонких срезов? В психологии умение читать тонкие срезы – это способность находить закономерности на основе очень небольшого объема данных, то есть тонких срезов – явления, которые вы пытаетесь наблюдать. В нашем случае это человек и его поведение. Впервые данный термин появился в работе психологов Налини Амбади и Роберта Розенталя, опубликованный в 1992 году в журнале Psychological Bulletin. Однако это философское и психологическое понятие, и до того уже некоторое время витало в воздухе. Идея заключается в том, чтобы использовать самые первые намеки для выдачи точных предсказаний о будущем поведении. Согласно некоторым психологическим исследованиям, точность, которой люди оценивают других, не идет дальше первичного заключения, сделанного в первые 5 минут. Это может означать одно из двух: либо первые впечатления неизменны, либо люди реально получают всю нужную информацию в считанные мгновения. Согласно исследованию Альбрехтсен, Мейэснер и Суса, 2019 год, интуиция, то есть быстрые суждения, во многих случаях давала лучший результат, чем распознавание отклонений или обмана в других случаях. Что интересно, интуиты справлялись лучше, чем те, кто оценивал ситуацию более обдуманно и сознательно. Сумеете ли вы выработать в себе такую же способность, чтобы лучше оценивать окружающих? Ключевой аспект быстрых суждений состоит в том, что они в большой степени неосознанны. И это одна из причин их моментальности. Малькольм Гладуэлл написал знаменитую книгу о тонких срезах под названием «Озарение. Сила мгновенных решений», где он исследовал эти бессознательные реакции. Например, некоторые искусствоведы могли моментально определить, что с новой скульптурой что-то не так, даже если не могли сказать, что именно. Позднее скульптура оказывалась подделкой. Среди известных интуитов Джон Готман, утверждающий, что может с 95% точностью определить, разведется ли супружеская пара в течение 15 лет, просто взглянув на нее. Любопытный факт, что показатель падал до 90%, если Готман тратил больше времени, наблюдая за супругами. Таким образом, можно предположить, что самые точные оценки – самые ранние. Как можно использовать тонкие срезы в наших собственных попытках лучше считывать и понимать окружающих? Могут ли в самом деле интуиция и внутреннее чутье перевесить рациональные, рассудочные, сознательные усилия, когда мы принимаем решения и выносим суждения? И да, и нет. Налини Амбади тоже обнаружилось, что на точность моментальных суждений может влиять эмоциональное состояние. Печаль, к примеру, снижает точность оценки других людей, возможно, потому что побуждает к более рациональной обработке информации. Ранее в этой книге мы пытались проанализировать стереотипы, предубеждения и то, как эти спонтанные реакции влияют на нашу способность корректно считывать людей. Итак, каков же вывод из проведенного анализа? Хорошие чтецы людей, как правило, используют оба процесса – интуитивное и осознанное чтение, и осведомлены об этом, применяя один процесс, чтобы нивелировать потенциальные ограничения другого. Например, вы проходите собеседование на вакансию в новой компании, и вдруг в первые же минуты у вас возникает недоброе чувство в отношении сотрудника, который беседует с вами, и всего этого места в целом. Вы не знаете почему, но что-то вас смущает. Вас приглашают на второе собеседование. Вы приходите, решив включить разум и собрать как можно больше информации, но не торопитесь делать скоропалительное заключение. Поскольку вы доверяете своему внутреннему чутью, то задаете наводящие вопросы относительно предлагаемой должности и наблюдаете уклончивый язык тела, видите некоторые признаки лжи и слышите историю, у которой концы не сходятся с концами. Ввиду этого вы решаете покопаться в ситуации, и друг из соцсети сообщает, что на должности, что предлагают вам, раньше работал сотрудник, которого уволили за то, что он сообщил о сексуальных домогательствах некоего лица, а лицо это по-прежнему работает в компании и в итоге будет вашим прямым начальником. Здесь мы видим внутреннее чутье и осторожное осознанное размышление, которые, взятые вместе, приводят к взвешенному решению, причем оба процесса поставляют информацию друг для друга. Этот метод применяют спортивные судьи. Часто это называют чувство площадки. Военные, полицейские, пожарные, сотрудники экстренных служб. Люди используют его, чтобы найти партнеров для романтических отношений, как на быстрых свиданиях, так и на обычных. Интуиция – мощный и часто точный метод. Но если мы хотим быть уверены, что не просто даем волю бессознательному предвзятому восприятию, то есть ищем доказательства в подкреплении быстрому суждению, которое уже сделали, и отвергаем все остальное, то нужно использовать и осознанное принятие решений тоже. Имея дело с чем-то незнакомым, не старайтесь сразу слишком много размышлять о нем. Просто отметьте свою моментальную реакцию, и пусть она будет вашим проводником в процессе более глубокого и осознанного анализа. Оставьте себе возможность поставить под сомнение первые впечатления, но не отбрасывайте инстинктивные реакции, даже если не вполне можете их объяснить. Используйте толковые методы наблюдения. Как вы понимаете, качество оценок, сделанных на основе тонких срезов, во многом зависит от того, что на этом срезе. Если кто-то оценивал вас, пока вы в глубокой задумчивости занимались бегом, будет нечестно с их стороны судить о вас в целом, опираясь на ограниченное количество информации, которую они могли получить в те считанные секунды. Но в таком случае, какие же данные нам следует использовать? В первые несколько мгновений встречи с новым человеком позвольте своему мозгу делать то, что он делает обычно, а именно выносить быстрые суждения, идущие из области ниже предела сознательного восприятия. Но, продолжая анализ, вы можете применить более осознанные методы наблюдения. Можно замедлить процессинг, обработку информации и осознанно сосредоточиться на вещах, о которых люди говорят, на словах, которые они произносят, на образах, которыми они делятся. Далее мы посмотрим, могут ли, например, электронные письма и посты в соцсетях сказать нам что-то о личности и как расшифровывать не просто манеру, в которой люди говорят, но и фактический выбор слов. Изучайте слова, которые люди используют. Вы, вероятно, уже неосознанно делали это. То, как человек пишет текстовое сообщение, мешало вам когда-нибудь задумываться о языке этого сообщения? На вас действовал убедительно выбор слов, вы угадывали чёт настроения, уровень образования, пол или личностные свойства только по подписи в электронном письме. Согласно исследованию, опубликованному в 2006 году в Social Influence, непристойные выражения и брань побуждают людей думать, что пишущий напорист и убедителен. Но что интересно, на восприятие правдолюбия это не влияет. Исследование на ту же тему, опубликованное в Journal of Research in Personality, обнаружило, что язык текстового сообщения может многое сказать о личности. К примеру, большое количество личных местоимений «я», «мне», «моё» коррелирует с экстраверсией. Слова, выражающие отрицательные эмоции, с невротизмом, а слова, выражающие положительные эмоции, с доброжелательностью. Оценка выбора слов может также привести вас к определенным выводам об умственном и физическом здоровье людей. Те, кто склонен к невротизму, употребляют гораздо больше экспрессивных фраз для выражения какого-либо негатива. Например, если что-то их раздражает, они не просто утверждают, что им не нравится раздражающая вещь, они используют более грубый язык, например, что они терпеть не могут или ненавидят эту вещь. И наоборот, более позитивно настроенные люди склонны к умеренным описаниям вещей и очень редко используют такие слова, как ненависть, отвращение и так далее. Если вы замечаете, что некто постоянно реагирует на, казалось бы, незначительные вещи словами, выражающими острое страдание, знайте, что проблема кроется гораздо глубже. Как мы помним из предыдущей главы про распознавание лжи, люди, говорящие неправду, склонны демонстрировать ее не только языком тела, но и фактически произносимыми словами. А лжецы говорят большее старое доброе переигрывание и используют больше слов, выражающих ощущения, зрение, прикосновение и тому подобное. И меньше личных местоимений, возможно, подсознательно дистанцируясь или неявно обвиняя других. А если человек рассказывает подозрительно длинную и замысловатую историю, это явный признак того, что рассказ сфабрикован. По сути, человек, говорящий неправду, по умолчанию склонен выдавать истории, которых проще придерживаться и пересказывать. Они могут избегать причинно обусловленных терминов, а, например, X сделал то-то и то-то из-за Y, а это вынудило Z, поскольку их чуть сложнее удержать в голове, чем простую цепочку событий. Любой политик, мотивационный спикер или эксперт по маркетингу скажет вам, что слова, которые они используют, могут невероятно изменить всю картину. Но то, что упомянутые профессионалы делают сознательно и намеренно, многие из нас делают неосознанно. Наш выбор слов проистекает из наших глубинных ценностей, личностных свойств, предубеждений, ожиданий, верований и отношений. Одна вещь, которую следует пронаблюдать, использует ли человек сложную терминологию, если в этом нет явной необходимости. Как показывают исследования, люди, употребляющие нетипичные слова в повседневном общении, при этом не переигрывая, более популярны и любимы, потому что это придает им интеллигентности. Но если человек без необходимости употребляет профессиональные жаргонные словечки, это отражает горячее стремление казаться умным и знающим. Это полезно знать при анализе человека, занимающего высокое положение, например, политика, финансового советника, начальника и так далее. А если они чрезмерно пользуются профессионализмами, знайте, что им нельзя доверять. Или если это ваш начальник, можете обратить это себе на пользу. Также вы можете отметить, что человек использует почти исключительно лексику охотников или военных, говоря о свиданиях, что можно расценить как неосознанное признание своего истинного отношения к противоположному полу. Человек, который постоянно говорит «мы», хотя только что с вами познакомился, пытается что-то вам сообщить, например, считает, что вы на его стороне или, по крайней мере, этого хотел бы. С другой стороны, человек, почти исключительно употребляющий местоимение «я», показывает, где в действительности находится центр его мироздания. Взгляните, как люди увязывают воедино события или подают причины и следствия. Например, кто-то может сказать: «Его чувства задеты, Вместо «я задел его чувства», сообщая вам тем самым, что не ощущает собственной вины в этой ситуации. Тот, кто непринужденно сообщает вам, что его супружница залетела, несомненно, транслирует совсем иное послание, чем тот, кто сообщает «мы в ожидании». Как вы можете себе представить, эта область, покрытая мраком, и умение дешифровать выбор слов скорее искусство, чем наука. Вам понадобится включить эти данные в более сложную конструкцию, которую вы пытаетесь выстроить, принимая во внимание локальные языковые конвенции, соглашения о принятых в данном сообществе выражениях, возраст, дефекты речи, степень формальности контекста, уровень образования или просто добрую старую эксцентричность. Но есть руководящие указания, которым можно следовать, и широкие пути, которые можно исследовать. А во время следующей беседы с кем-либо задайте следующими вопросами. Использует ли человек множество личных местоимений или в основном говорит о других людях? Финансовый аналитик Лора Риттенхаус считает, что чем больше раз в ежегодных письмах акционерам встречается слово «я», тем хуже общие результаты деятельности компании. Используемые слова очень эмоциональны и драматичны, или просты, нейтральны и однозначны? Часто ли употребляется в речи человека профессиональный жаргон или технический язык? Какова их функция? Использует ли человек множество десятидолларовых слов там, где уместно было бы выражаться попроще? Почему? Человек склонен к сквернословию. Что это добавляет к другой, собранной вами информации о нем? Что его лексикон говорит вам о конкретной модели или целостной системе, которой он пользуется? А, например, называет ли он несогласие атакой, зовет ли сотрудников коллегами? Использует ли человек слова, которые, как ему известно, вы не понимаете, слова, которые в ходу только между вами? Почему? Стремится ли он к солидарности и товарищеским отношениям? Или пытается исключить вас из борьбы за власть? Такие личные слова, как «вы», «ваша», «вы», «сами» используются, чтобы обвинить, направить внимание на кого-то другого или в целях манипулирования. Повторяет ли человек ваш язык, например, короткие фразы или слова, которыми вы пользуетесь? Это может быть признаком того, что он стремится к согласию и гармонии. Читайте людей, как Шерлок Холмс, сцену преступления. Мы уже видели, что можем читать человека, даже если нам доступны считанные биты информации, например, его голос. Точно так же чтение людей можно осуществлять, просто глядя на тех, кто находится перед вами. Способны ли вы соединить линии, все отдельные точки и реально увидеть человека за всеми мелкими намеками, предположениями, признаками? Что может быть лучшим тонким срезом, чем фотография, в буквальном смысле снимок, зафиксировавший летучие мгновения большой и полной жизни? Вы сможете сказать неимоверно много о людях, умея читать фотографии. Датчер Калтнер и Ли Энн Харкер из Калифорнийского университета в Беркли исследовали десятки женских фотографий из ежегодных альманахов колледжей. И все женщины на них, как вы можете себе представить, улыбались. Но улыбки были двух типов – улыбка Дюшена или искренняя улыбка и так называемая улыбка Пан-Ам или ботокс-улыбка. Искренняя улыбка, когда все лицо ориентировано кверху, у глаз гусиные лапки, вокруг рта и носа морщинки. Фальшивая или принужденная улыбка – это когда в ней участвует только рот, она не передается глазами и не задействует мускулы остальных частей лица. Интереснее всего то, что исследователи, встретившись с женщинами, изображенными на фото, много лет спустя выяснили. Те, чьи улыбки были искренними, имели более высокие шансы на замужество, в целом были счастливее и имели лучшее здоровье, чем те, чьи улыбки были принужденными. А если на каждой фотографии, которую вы видите, человек вымучивает из себя улыбку, не выглядя по-настоящему счастливым, можно с очевидностью заключить, что он совсем несчастлив. Или это фотомодель, или он просто ненавидит фотографироваться. Контекст имеет значение. Когда психолог или психиатр проводит первую беседу с новым клиентом, он оценивает и физический облик. Кажется несправедливым судить о людях по их внешности подобным образом, но психологи на самом деле ищут во время наблюдений и фиксируют очень специфические вещи. К примеру, человек неопрятен и плохо причесан, одет эксцентрично или без учета погоды и ситуации. Нравится нам это или нет, одежда многое говорит о человеке, поскольку никто из нас не одевается нейтрально. А наша одежда – способ заявить о своей идентичности, кто мы и как хотим выглядеть в глазах других. Это мощный способ транслировать нашу сексуальную ориентацию и гендерную принадлежность, культуру, возраст, социально-экономический статус, занятия, уникальные личностные свойства и даже религиозную принадлежность. Возможно, вы уже проделали немалую работу по считыванию людей, исходя из их внешности. А теперь, когда вы в следующий раз встретите незнакомого человека, о котором захотите узнать побольше, попробуйте более осознанно подойти к этой задаче. Доктор психологии Дженнифер Баумгартнер считает, что должна существовать даже психология одежды. То, как люди покупают и носят одежду, рассказывает многое об их мотивации, ценностях и самовосприятии. Следуя ее советам, мы узнаем, какому месту в этом мире соответствуем, узнаем свой статус и систему смыслов, которые придаем своей внешности. Прежде всего, забудьте о всяческих правилах по поводу того, что такое хорошая одежда, сексуальная одежда, профессиональная одежда и так далее. Все это относительно. Вместо этого взгляните, как человек одет и насколько это соответствует его окружению. Человек, упорно надевающий драгоценности и белую обувь на стройплощадку, к примеру, транслирует четкое послание о своих ценностях и приоритетах. Обращайте внимание на общий уровень внимания к одежде. Вам может не нравиться чей-то вкус, но все равно отмечайте, вкладывает ли человек труд в поддержание такого стиля одежды или нет. Отсутствие заботы о своей одежде и внимания к ней может быть признаком низкой самооценки или депрессии. Смотрите на осознанно выбранные символы статуса или престижа. Заботится ли человек о том, чтобы носить белое пальто, фирменную одежду, какие-либо почетные знаки? Как насчет показателей богатства или власти? Они скажут вам, какое у человека представление о собственной личности и ценностях. Хотя культурные факторы нужно учитывать, человек, привлекающий внимание к своей сексуальности с помощью одежды, особенно в неподходящем контексте, показывает вам, что сексапильность – важная часть его идентичности. Тот, кто в основном носит рабочую одежду даже во вне рабочие часы, сообщает, что его идентичность привязана к способу зарабатывать на жизнь. Это может относиться и к самоидентификации в качестве родителя. Мать семейства в добротной обуви, старых тренировочных штанах и высушенном худи, возможно, на бессознательном уровне говорит вам, что потребности семьи важнее, чем ее потребность в самоиндивидуализации. Склонность к официальному стилю в одежде обычно говорит о большей сознательности, а темные тона могут быть индикатором невротизма. Обилие аксессуаров – признак экстраверсии. Сразу на ум приходят рождественские украшения. Дом и собственность как продолжение личности. В сельском Провансе, Франции, есть старинная традиция сажать перед домом один, два, то и три кипариса, что говорит о том, насколько хозяева рады гостям. Три дерева означают, что уставший путник может остановиться здесь, получить добрый прием и теплую постель. Два кипариса – хозяева с радостью вас напоят и накормят. А вот одно – просьба пройти мимо. Разумеется, символика общения подобного рода принята не только во Франции. Согласно исследованию, опубликованному в 1989 году в Journal of Environmental Psychology, американцы, вывешивающие снаружи дома рождественские украшения, хотят продемонстрировать соседям дружелюбие и ощущение группового единства. Они, как правило, более склонны к социальному общению. Если вы приходите в чей-нибудь дом, понаблюдайте за ним так же, как вы наблюдаете за одеждой человека, языком тела или выбором слов, ведь дом во многом продолжение нас, людей. Дом открытый, приветливый, содержится в опрятности или немного запущен. Ищите признаки социабельности, есть ли гостевые зоны, что-то приготовленное специально для гостей. Если у человека практически не обставленный, вылизанный дом, возможно, это говорит о некоторой склонности к невротизму. Масса дорогого декора и фотографии хозяев в обществе знаменитостей в позолоченных рамках говорят о главных ценностях, богатстве и престиже. Думайте о доме как о единственном месте в мире, где люди ощущают себя наиболее комфортно, безопасно, в согласии с самими собой. Дом, в особенности самые интимные и личные помещения, такие как ванна или спальня, это пространство, которое мы обустраиваем под себя, в соответствии со своими потребностями и ценностями. Задайте себе вопрос, где в конкретном пространстве ощущается избыток чего-либо. Если человек вывешивает множество семейных фото, если у него в комнате целая груда книг, то вы можете смело сказать, что эти вещи для него имеют особое значение. И наоборот, отсутствие особых вещей в доме также является серьезным индикатором личностных свойств. Мебель сильно истерта? Слишком мало личных вещей на виду? В доме много пустого пространства? Возможно, человек, которого вы анализируете, просто минималист, но это может также намекать на проблемы с ментальным здоровьем, на отсутствие социальных связей или в целом на низкую самооценку. Дом также и место, где мы выражаем свою индивидуальность. Взгляните, как люди его декорируют, на что тратят деньги и что оставляют без внимания, откуда идет их вдохновение. Что такой выбор говорит о самовосприятии хозяев, о том, как бы они хотели выглядеть в глазах других? Очевидно, человек, арендовавший жилье всего на год, даст меньше ключей для анализа, а семейный дом может продемонстрировать семейную культуру в большей степени, чем индивидуальные склонности. Но все это информация. Сэм Гослинг в своей книге «Взгляд любопытного. Что расскажут о вас ваши вещи?» поясняет, что можно угадать даже политические предпочтения по декору спальни. Он обнаружил, что американские консерваторы склонны выставлять на показ больше символов своей организации и традиционный декор вроде флагов и спортивной атрибутики. Их комнаты лучше освещены и чище убраны, чем у тяготеющих к либерализму. Последние держат в спальнях больше книг и дисков, рисовальных принадлежностей, всяческих стоек и памятных сувениров. Помещения, где проживают либералы, обычно также более красочны. В общем, если пространство чисто убрано и в нем поддерживается строгий порядок, его обитатель, скорее всего, принадлежит консерваторам, которые естественным образом склонны к сознательности. С другой стороны, дома либералов кричат об открытости и креативности, потому что их обитатели не любят ограничений, рутины и упорядоченности. Конечно, есть выраженные региональные отличия, и то, что воспринимается как опрятность, хороший декор или модерн в одной части света, может выглядеть совсем по-другому где-то еще, и это необходимо принимать во внимание. Но опять-таки, наблюдаемое несоответствие между убранством дома и местными условиями – хороший источник информации сам по себе. О чем это говорит, если семья хочет выстроить дом, абсолютно отличный от соседских или следует традициям чужой страны? Согласно Гослингу, предметы собственности и артефакты можно подразделить на три примерные категории. Предметы, заявляющие об идентичности. Они непосредственно демонстрируют нашу личность, ценность или ощущение идентичности. Орнаменты, постеры, награды, фотографии, драгоценности и украшения, например, золотой нательный крест или татуировка в виде кельтской вязи. Взгляните на помещение и спросите себя, кто тут живет? Что за личность владеет этой вещью? Предметы, функционирующие как эмоциональные регуляторы, вещи, помогающие людям управлять эмоциональными состояниями, вдохновляющие цитаты, фотографии любимого человека, сентиментальные вещицы. Все они рассказывают о том, что владелец ценит и любит более всего. А наконец, предметы, являющиеся поведенческими остатками, вещи, свидетельствующие о повседневной жизни. Это могут быть, к примеру, груды старых водочных бутылок в углу, недочитанная книга под диваном, неоконченная работа на обеденном столе. Это позволяет вам заглянуть в область привычек и поведения личности. Читать жизнь человека, как мы читаем его язык, тело или голос, не так сложно, просто требуется осознанность. Наблюдайте за всем. Какие радиоканалы он слушает в машине и какой стикер у него на бампере. Какой у него пользовательский ник и какие обои на рабочем столе компьютера. Смотрите на бумажники, обувь, фотографии, спортивные принадлежности, домашних животных, на то, что он ест и пьет, что читает. Эти мелочи могут поведать о многом, если уметь видеть. Как считывать онлайн поведение людей? В наши дни люди научились не доверять всему, что видят в интернете, и знают, что образ, который человек создает для соцсетей, может не иметь с ним самим ничего общего, или до крайности мало. Но возможно ли все же на основании аккаунта в соцсети и онлайн-поведения сделать вывод о том, что собой представляют люди в действительности? Ответ – да. Во-первых, не обязательно начинать составление картины личности онлайн-соцсетей. Начните с электронной почты. Помимо выбора слов и общего языкового стиля, о котором мы говорили ранее, заострите внимание на указание времени, когда человек обычно вам пишет. Одно-два сообщения поздно ночью, вероятно, ничего не означают, но если вы постоянно получаете электронные письма после полуночи, можно догадаться, что вы имеете дело с совой. И что из этого? Выходит, хронотип человека или уникальный биологический ритм может поведать кое-что о личностных свойствах. Согласно исследованию Майкла Бреуса, те, кто рано встает и снижает активность к 10 вечера, скорее всего, амбициозные и социально ориентированные экстраверты. Совы обладают несколько повышенным уровнем личностных свойств, темной триады, нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Это не значит, что человек, который пишет вам в субботу ночью, психопат. Скорее, если вам известны некие свидетельства паттерна совы, он склонен к интроверсии, тревожности и креативности. У людей с непоследовательными паттернами сна вообще другой хронотип. Личности с чутким сном легко впадают в стресс. У них более высокий уровень тревожности и сознательности, чем у представителей другого типа. Но вернемся к соцсетям. Их сотни миллионов. Тех, кто юзает порталы типа Facebook и Instagram. И полный стыд для нас игнорировать и аспект бихевиоризма. Если вам любопытно, можно ли доверять тому, чем народ делится в соцсетях, и вы желаете распознать в них, в людях, нечто истинное, тогда вам будут интересны результаты исследования, которые в 2010 году провели Back and L. В фокусе исследования студенты и их поведение в соцсетях. Исследователи предложили 236 студентам пройти тест на личностные свойства. Нужно было оценить большую пятерку характеристик личности. Второй тест был разработан для оценки идеализированной личности, то есть построения картины той личности, которой бы они хотели быть. Последним фрагментом пазла была следующая задача – провести опрос незнакомых людей, попросив их оценить профили студентов в соцсетях, а затем сделать некоторые выводы об их личностных свойствах. Результат, возможно, слегка удивит. Люди скорее проявляли свое реальное, а не идеализированное «я» именно в соцсетях. Иными словами, люди честнее и прямолинейнее выражают себя в этом интернет-пространстве. Правда, выводы ученых нужно интерпретировать, не забывая о предосторожностях. Это оценки, сделанные широкими мазками. Все же определенные личностные свойства в соцсетях распознать непросто. А, например, невротизм увидеть сложнее, а вот сознательность и экстраверсия намного очевиднее. Так могут ли славные соцсети поведать вам о сути людей? В основном, да. Как и в отношении прочей информации, которую нужно анализировать в попытке понять сородичей по происхождению, нужно держать в уме тот факт, что это всего лишь сухой остаток данных, тонкий срез, ага, и что паттерны важнее отдельных событий. Слова порой способны осложнить вынесение суждения, поскольку в целом окрашены положительными или отрицательными эмоциями, когда речь идет об онлайн-поведении. Правда, стоит заметить, что картинки, которые человек постит, особенно аватарка профиля, помогут точнее разместить его на шкале большой пятерки. Как показывают исследования, человек с высоким уровнем открытости или невротизма обычно выкладывает картинки, где изображен только он сам, причем выражение лица у него скорее нейтральное, а не позитивное. Люди с высоким уровнем сознательности, доброжелательности и экстраверсии чаще размещают изображения с улыбками и позитивными эмоциями. Также последние два типа, как правило, выкладывают более красочные и эмоционально громкие фото, чем представители прочих групп. Еще стоит запомнить, что знание идеализированного характера человека не так уж много скажет вам о характере истинном. Более того, о том, каков этот характер именно в моменте. Точно так же, как дом, заполненный безделушками, привезенными из поездок и картами на стенах, поведает вам о своем хозяине, заядлом любителе путешествий, профиль в соцсети, заполненный дорожными снимками, это всего лишь более сознательный способ сообщить окружающим. Я бы хотел, чтобы вы считали меня великим путешественником. Как читать людей на рабочем месте? Тайный ужас любого кадровика, проводящего собеседование, мысль, что, возможно, успех в этом деле определяют те жизненно важные мгновения, когда люди здороваются и пожимают руки. И все. Мы уже видели, что первые впечатления играют весомую роль, когда мы оцениваем людей, и старые добрые советы, разумеется, в силе. К примеру, рукопожатие может многое сказать о человеке. Авторы исследования, опубликованного в 2011 году в Social Influence, попытались выяснить, может ли рукопожатие помочь в суждении о людях. Они попросили участников эксперимента оценить личностные свойства 5 человек после встречи с ними. При этом половина участников обменивалась с ними рукопожатием, а другая половина нет. Получилось, что группа рукопожатия точнее оценила черту сознательности в других людях, чем другая группа. Бизнесмены, настаивающие на личных встречах, явно понимают, в чем тут дело. Если вы пытаетесь читать кого-то и получаете возможность пожать ему руку, обратите внимание на несколько животрепещущих моментов. Вялое рыбье пожатие может означать, к примеру, низкую самооценку, отсутствие интереса или безучастие. Потные ладони – признак взволнованности. Хотя не всегда. У некоторых людей ладони от природы влажные, так что ищите подкрепляющие сигналы. Отмечайте, кто инициирует рукопожатие. Те, кто тянутся навстречу и сильно сжимают руку, пытаются контролировать ситуацию, возможно, даже некоторым образом доминировать на встрече. Если человек изгибает руку так, что ладонь дольше обращена к низу, то он символически старается быть сверху, командовать ситуацией или контролировать вас. Как и с объятиями, смотрите, кто первым высвобождается. Если человек немедленно отстраняется, это знак нерасположения или колебания. А если прижимается и дольше, чем это требуется для комфортности, встряхивает вас, это может означать, что он пытается убедить или ободрить вас. Если вам предлагают для пожатия руку грациозно и медленно, почти как это делает королева для поцелуя, что ж, это говорит само за себя. Рукопожатие в 2 руки. Вторая рука кладется на руки, соединенные в пожатии. Используется для демонстрации искренности, но на деле чаще применяется политиками и дипломатами, которые пытаются казаться искренними, и выглядеть это может слегка чрезмерно. В целом, более теплое, открытое и комфортное рукопожатие говорит о повышенной экстраверсии и доброжелательности. Экстраверсия – как раз та черта, которую проще всего распознать при рукопожатии. Но даже если чье-то рукопожатие кажется вам неправильным, учитывайте и другие ситуационные признаки, прежде чем выносить суждение. Что интересно, если вы пытаетесь оценить личностные свойства коллеги или кандидата на вакансию, советуем вместо резюме обратить внимание на его профили в соцсетях. А может быть, не совсем справедливо выносить быстрые суждения о других, исходя из их аккаунтов. Но есть определенные свидетельства в пользу реальной точности данного метода. Он позволяет не только оценивать личность, но и посмотреть, насколько человек может быть результативен в рабочей обстановке. Исследователь Дон Клюмпер просил участников эксперимента оценить личностные свойства незнакомцев на основе их аккаунтов в соцсетях. Затем он проанализировал владельцев аккаунтов и их общую рабочую результативность и выяснил, люди, кажущиеся более сознательными, доброжелательными и интеллектуально любознательными, лучше справлялись с работой. Мы уже знаем из предыдущего исследования, что самоизображение человека в соцсети достаточно честно, согласно исследованию. Свои характеристики, которые мы транслируем другим, влияют без преувеличения на все, в том числе и на карьерные успехи. Если вам любопытно, говорит ли против человека его неформальное фото, сделанное где-нибудь в клубе, общее мнение таково, что, в общем, контекст имеет значение. Благоприятную оценку получили те профили, которые демонстрировали разносторонние интересы владельцев, отчеты о путешествиях, множество друзей и увлекательные хобби. Так, студента, в профиле которого несколько фото с вечеринок перемежались всем прочим, сочли аутентичной и разносторонней личностью. В любом случае, подобные исследования могут сказать нам кое-что важное, а именно, самые многообещающие источники информации к размышлению о людях, с которыми мы работаем, находятся совсем не там, где мы традиционно ожидаем. Активное наблюдение. Как задавать вопросы? Знаменитый греческий философ Аристотель сказал: «Познание себя – начало мудрости». И эхом ему через столетия отозвался отец-основатель Соединенных Штатов Америки Бенджамин Франклин. Есть три вещи, сделать которые необычайно трудно: сломать сталь, раскрошить алмаз и познать самого себя. Говорят, что самопознание – основа мудрости. Другие же говорят, что самопознание – сложнейшее состояние бытия. Конечно, наша книга не о самопознании, но мы знаем, что процесс самопознания аналогичен эффективному чтению и анализу людей, и то, и другое непросто. Этот раздел нашей книги посвящен тому, что можно узнать о людях, прямо задавая неприятные вопросы. Тут можно многое извлечь из ответов. Многообразными путями ответы зеркалят наше понимание себя, а процесс тот же самый. Как люди обычно встают на путь самопознания? В фокусе ситуации те, кто задает самим себе простые и непосредственные вопросы, которые, как следует надеяться, переводят на материальный план то, что лежит вне нашего осознания. Итак, люди задают себе снова и снова вот такие вопросы. Что приносит мне счастье и полноту жизни? Подобные прямые вопросы следует считать весьма посредственной исходной точкой, поскольку они вынуждают вас бессвязно перескакивать с одной мысли на другую и вымучивать ответ из ничего. Зачастую подобные размышления не ведут ни к чему, кроме романтичной банальщины. В итоге вы солжете сами себе, ну или, в любом случае, неконструктивно истолкуете вопрос. Серьезно, попытайтесь ответить на предыдущий вопрос в такой форме, чтобы ответ был значимым и указал вам путь. Например, вас спросили, какие дни недели у вас самые любимые, или что бы вы сделали, выиграв в лотерею и имея возможность свободно распоряжаться своим временем, или какой у вас любимый вариант длительного отпуска. Такие вопросы инициируют конкретные ответы, специфические фрагменты информации о вас или других людях. с которыми можно работать и тщательно анализировать. В действительности мы задаем вопросы о поведении людей, которые дают лучшую основу их понимания. Мысли и намерения важны, но они, если не переводятся в действие, в конечном итоге бесполезны для наших целей. А вообще-то, это введение в науку об анализе фрагментов информации о людях, которые фрагменты неоднозначны и неопределенны по своей природе.